Глава 12. Заклинание Гайс. «О чем ты говоришь? Я что-то не могу понять!» Глупо ответила она, едва начав говорить. «Я приглашаю тебя вступить в мою команду. Что тут непонятного?» «Не буду я этого делать. Я сама лидер команды». «А ты откажись от своей кандидатуры и все. «Чё?» Саша взглянула на меня так, словно я ляпнул что-то совсем нелепое, и начала говорить. «Перестань нести чушь! У меня нет причин уходить с должности лидера группы!» «Если вступишь в мою команду, то сможешь поладить с Мишей!» Учитывая, как от этих слов Саша злобно зыркнула на меня, они, должно быть, сильно бесят ее. «Я никогда не считала эту куколку своей младшей сестрой!» Сказав это, Саша вернулась на свое место. «Прости», — сказала сидящая рядом со мной Миша. «Не извиняйся, она просто искала повод для ссоры со мной!» Миша отрицательно покачала головой. «Саша хорошая девочка. Она выгораживает ее, потому что она ее старшая сестра, или действительно так думает?» Трудно понять это по пустому выражению лица Миши. «Поэтому это моя вина». «Хм, похоже, что Миша очень любит свою старшую сестру, даже несмотря на то, что ты назвала ее куклой из тряпья». «Тогда я скажу по-другому. Она внезапно начала пытаться убить меня, зыркая своими магическими глазами разрушения, но мне от такого ни горячо, ни холодно. Твоей вины тут нет». Миша пристально взглянула на меня. «Ты добрый». Тем не менее, кое-что меня немного заинтересовало. «А что она имела в виду под «куколка»?» Миша промолчала и ничего не ответила. «Я не могу сказать». «Значит, она не хочет говорить об этом». «Впрочем, является Миша магической куклой или же нет, мне до лампочки. Она все равно моя подруга». «Забей, я просто спросил». После этих слов Миша слегка улыбнулась, словно успокоившись. «Ага». И тут я услышал хлопок в ладоши, который словно говорил нам вновь собраться с мыслями. «Так, внимание! Раз вы закончили с распределением по командам, я продолжу свое объяснение. Попрошу всех вернуться на свои места». Услышав голос Эмилии, ученики расселись по своим местам. «Сейчас я буду обучать вас основам магии Гайс. Хоть в целом это относится и к любой магии, но Гайс особенно эффективен в настоящих сражениях. Через неделю у этого класса пройдет экзамен состязания между командами, так что помните об этом и занимайтесь как следует». Сказав это, Эмилия начала объяснять, что такое Гайс и как его использовать на экзамене состязания между командами. Гайс — это войсковое заклинание, которое повышает общие боевые способности ведомой в бой группы. Магия эта немного странная, и при ее использовании заклинателю и его подчиненным присваивается 7 классов. Король, страж, маг, целитель, призыватель, рыцарь, шаман. У каждого из 7 классов есть свои отличительные черты, присваиваемые им магией. Например, страж наделен преимуществом усиления магии созидания для строительства замков и подземелий, а также защитной магии, создающей заслоны и магические барьеры. Но с другой стороны, оружейная магия и атакующая магия будут оказывать на него эффект магического ослабления. До тех пор, пока вы придерживаетесь отличительные черты своего класса, заклинание Гайс будет усиливать объединенное могущество магии группы. Заклинателем всегда становится король, и он постоянно присваивает магические эффекты своим подчиненным. Также он может снабжать их магической силой. Если король умирает или полностью израсходует магическую силу, он, естественно, больше не сможет поддерживать заклинание Гайс, и магические эффекты пропадут. А теперь первым делом я определю, могут ли кандидаты в лидеры команды использовать магию Гайс. Если лидер не может использовать эту магию, то выбравшие его члены команды должны быть слепы. Каждый из лидеров по очереди использовал заклинание Гайс, но никто из 5 кандидатов на сей пост не осекся с использованием этой магии. По правде говоря, в настоящем сражении пользы от них не будет, и сгодятся они лишь в качестве замены, и лишь Саша смогла применить эту магию более-менее спокойно. Полагаю, ее зовут одно из поколения Хаоса не просто так. Хорошо, достаточно. В таком случае я начну подробно объяснять, что из себя представляет Гайс. Сперва начнем с... Эмилия продолжила урок. Но эту магию разработал я, так что я знаю о ней все. Более того, порой она объясняла, прямо скажем, неправильно. Впрочем, если начну указывать и на каждую ошибку, то не закончу никогда. Пожалуй, просто забью на это. Урок был настолько скучным, что меня начало клонить в сон, и я опомниться не успел, как задремал. Вскоре в чувство меня привел колокол, возвещающий об окончании урока. «Миша!» Я услышал рядом с собой раздраженный голос, принадлежал он Саше. «Может, ты уже скажешь ему?» «Это она обо мне?» «Чтобы проснулся?» «Да это-то ладно!» Я подумал тут же вмешаться в разговор, но по какой-то причине решил сохранить молчание. «Слушай, кто он тебе?» «Друг». Мгновением позже ответила Миша. «Ясно. И что, тебе с ним весело?» «Ага». «А, вот как. Хм. Рада за тебя». Слова Саши были язвительны, но в то же время чего-то казались счастливыми. Она сказала, что не знает, ладят они с Сашей или же нет. Видно, что Миша не ненавидит Сашу. Что же у них за ситуация такая, что она даже зовёт её куклой из тряпья? Впрочем, даже сёстры могут так ссориться. «Ну так какое у тебя ко мне дело?» «Ха-ха!» От испуга Саша аж отскочила назад. «Можешь так внезапно не просыпаться? Ты напугал меня!» «Ты не заметила, что я проснулся по потоку магической силы? Какая же ты жалкая!» После этих слов Саша злобно уставилась на меня. «Ну так что?» В глазах Саши появились магические глаза разрушения. По моим наблюдениям, её магические глаза проявляются сами по себе, когда её чувства меняются или начинают бушевать. Проще говоря, она не может их контролировать, но, несмотря на это, её магические глаза красивые. Это красота, олицетворение её таланта. «Заключим пари!» То было весьма неожиданное предложение. Ведь 2000 лет назад практически не было демонов и людей достаточно храбрых, чтобы сказать мне такое прямо в лицо. «Со мной? Ну и в чём суть пари?» Сказал я, усмехнувшись. Я был уверен, что не проиграю, каким бы ни было это пари. «Учительница Эмилия ведь говорила, что через неделю будет экзамен состязания между командами по заклинанию Гайс. Проигравший исполнит всё, что скажет победитель». «Понятно». «Звучит занятно». «Победишь ты, и я уйду с поста лидера группы и присоединюсь к твоей». «А если победишь ты?» «Я получу тебя», улыбнувшись, сказала Саша. «Я должен буду вступить в твою команду?» «Нет, ты расстанешься с этой куколкой и станешь принадлежать мне. Будешь беспрекословно выполнять все мои приказы, и я не потерплю даже малейших возражений». Саша свысока взглянула на свою младшую сестру высокомерным выражением лица. «Запомни, Миша, всё твоё от и до принадлежит мне. Я не отдам тебе ни друзей, ни что-либо ещё. Такая интересная игрушка зря пропадает в твоих руках». «Ну и ну, уж не знаю, к чему этот сарказм в отношении младшей сестры, но обращаться со мной как с игрушкой. Её храбрость действительно достойна восхищения». «Ну что ж, согласен». «Как-то ты легко согласился. Ты уверен? Всё равно выиграю я». Саша сердито уставилась на меня. «Пока что я тебя только предупредила. Через неделю уже готовься лишиться своей головы». Обернувшись, махнув подолом юбки, Саша ушла. «Если вы будете в одной команде, то сможете помириться». Миша моргнула, словно была удивлена. «Ты поэтому позвал к себе Сашу? А может, это не нужная помощь?» Миша отрицательно покачала головой, а затем слегка улыбнулась. «Спасибо». Похоже, что я угадал, решив, что Миша хочет поладить с Сашей. Последнее, видимо, обычными методами не пронять, но как-нибудь прорвёмся. «Не волнуйся. Давай лучше вместе за всех сил постараемся на экзамене состязания между командами». Миша кивнула. «Постараемся изо всех сил».